длинный. Глава 1. Бой. Он не ждет, уже бушует. И судьбы наши он тасует, как шулер стопку карт. И встречи, что даны судьбою, мы заберем навек с собою, как лучший в жизни фарт. Куда ведут наши дороги, об этом знают только боги. Мы ж не свернем с пути, и те, что шли по жизни с нами, нам были верными друзьями, и своей жизнью помогали себя нам обрести. 1. Семен Маркович оторвался от книги и размял затекшие от долгого сидения кости. Делать было совершенно нечего и приходилось как-то убивать время, проводя его за чтением или в компьютерных играх. Разумеется, можно было выйти во двор, прогуляться, сделав 20 шагов в одну сторону, а затем, развернувшись, повторить это в обратном направлении. Можно было войти на собственную фазенду, так он называл сарайчик, когда-то построенный для будущей бани, но так и оставшийся в качестве сбора различного хлама, который вроде бы и не нужен, но выбрасывать жаль. И дело не в его скаридности, просто воспитанный во времена позднего СССР, привык быть прижимистым и экономным. Это сейчас магазины чуть ли не разваливаются от наполняющего их товара, а в те времена было совсем наоборот. Приходилось правдами и неправдами доставать нужное, причем чаще переплачивая за товар иногда вдвое, только потому, что кто-то там наверху считал, данного товара много не нужно. Вот и приходилось экономить на все, чем только возможно, и откладывать впрок, авось когда-то да пригодится. А еще этот сарайчик основательно пополнил родной сын, который хоть и не попал во времена великого застоя, но тоже отхватил всех прелестей перестройки. И когда ему удалось прочно закрепиться на достаточно престижной работе, с хорошим окладом и постоянными премиями, то он возжелал сделать ремонт в своей комнате. Для этого тут же закупил все, что ему посоветовали в магазине стройматериалов. Правда, совет скорее давали из расчета сбыть залежавшиеся, но он то этого не знал, благо что закупил все-таки не так много. Но самым интересным было то, что хотя материалы и были куплены, ремонт так и не начался. Вначале было просто некогда, потому как новая работа предполагала усиленное внимание и порой приходилось задерживаться допоздна. Чуть позже оказалось, что ремонт ему как бы и не особенно нужен, потому как уже к концу следующего года обнаружилась невеста и вскоре состоялась свадьба. В результате отделывать уже пришлось общую квартирку, а комната осталась родителям. Кроме стройматериалов, к этому времени изрядно подсохших в сарайчик ушел тренажер, купленный сыном на одну из первых зарплат. Там же помимо него оказались и два принтера, один из которых совершенно новый, но испорченный использованием левых картриджей, а второй древний и когда-то залитый, то ли кофе, то ли каким-то другим напитком, но тоже нерабочий. Потом откуда-то появился монитор с полетевшей матрицей, древний цветной телевизор, неизвестно откуда взятый и материализовавшийся в сарае. Семен Маркович, видя подобный беспредел, отвоевал себе половину сарая и сделал мастерскую, куда перенес все инструменты, имеющиеся у него и которые сумел найти в многочисленных углах после того, как ими попользовалась любимая дочурка со своими мелкими отпрысками. Но он не жалел об этом. Да, приходилось собирать инструменты по всему дому, а подчас и двору, зато это был действительно жилой дом, в котором не смолкал детский смех и вообще шум. Все же лучше жить в бардаке, считал Семен Маркович, зато видеть постоянно любимых детей и внуков, чем при идеальном порядке, но в их отсутствии. В конце концов всех нас ожидает долгая тишина, поэтому пусть как можно дольше будет шум. Семен Маркович прожил долгую и достаточно интересную жизнь. По окончанию школы, по совету родного дядьки, поступил в пожарно-техническое училище. Реклама данной профессии началась еще за пару лет до окончания школы, и Семен к ее окончанию уже и не мыслил для себя иного пути. И действительно, посмотрев, как живет брат матери и сравнив жизнь их семьи со своей, увидел огромную разницу не только во внешних факторах, но и во всем остальном. При этом почему-то все выходило далеко не в пользу собственной семьи. Вроде и зарплата у мамы неплохая, да и отец тоже без дела не сидит, а все чего-то да не хватает. Впрочем, о том, что у соседа и огород больше, и мед слаще, и жена толще, красивше, он догадывался уже давно. Но все равно выходило, что у дядьки как-то все ровнее выходит, а маме, по ее же словам, вечно 100 рублей не хватает. Учился Семен в общем-то неплохо, и если бы не его лень, то вполне мог бы выбиться и в отличники. Впрочем, по словам дядьки, выходило, что отличный аттестат не самое главное в жизни. После окончания школы Семен устроился на службу в пожарную охрану. Как оказалось, это обязательное условие для поступления. При этом дядька намекнул, что лучше всего отложить поступление на следующий год. Причина была довольно существенная, и потому Сёма без раздумий согласился. Как оказалось, те, кто имел стаж службы больше одного года, получали стипендию по последнему окладу. Согласитесь, есть разница получать 8 рублей в месяц и больше 80. В августе того же года произошло наводнение в Фергане. В принципе, ехать туда было дело сугубо добровольным, но Сёма решил, что поехать все же стоит. Все-таки уметь спать по 25 часов в сутки еще не все достоинства пожарного, и он поехал в Фергану. Увиденное там несколько охладило пыл юноши, но с другой стороны как-то укрепило характер. Согласитесь, видеть плывущую по селевому потоку детскую люльку с плачущим младенцем, при этом прекрасно осознавая, что помочь ему совершенно не в силах, тот еще удар по сознанию. Сёма принимал участие в разборе завалов, наведении порядка в разрушенном городе и спасательных работах. Есть и спать в лучшем случае приходилось прямо в машине, в худшем, там, где удастся преклонить голову. В общем, было весело, но все когда-то заканчивается, и в итоге Семен вновь оказался дома и продолжил службу в родной пожарной части. Сразу же после Нового года подняли оклады рядовому составу, и к моменту поступления его оклад составил 117 рублей 90 копеек, со всеми положенными вычетами. В общем, жизнь налаживалась. Поступление прошло в штатном режиме. Перед самой поездкой он встретился с дядькой, и тот объяснил ему расклады. Главное, меньше трепать языком, и все будет хорошо. Начальник училища мой однокашник и хороший друг, посему никаких проблем с поступлением не ожидается. Но все же забивать на подготовку не следует. То есть ты должен не мямлить на экзаменах, а уверенно что-то говорить, пусть и слегка не в тему. Ты и еще пара-тройка человек, идете без конкурса, но болтать об этом не следует. Понял? Конечно, дядь Борь, я не подведу. Семен не питал иллюзий и прекрасно понимал, что родной дядька в заместителях управления пожарной охраны столицы Узбекистана имеет кое-какой вес, ну, может, чуть меньше, чем, например, у сына высшей школы МВД, или начальника отдела кадров, с сыновьями которых он познакомился незадолго до этого разговора и с которыми предстояло провести следующие 3 года в училище. Но тем не менее, хотя по словам некоторых преподавателей, принимающих экзамены, его подготовка была на достойном уровне, но лишняя волосатая рука однозначно не была помехой. Почему-то при объявленных 180 местах по конкурсу было принято около 300 человек. Впрочем, все разъяснилось еще в первые месяцы. Еще до начала учебы, по тем или иным причинам было отчислено около 50, а к концу первого курса и того больше народу, и в итоге второй курс начался с того, что в дивизионе осталось около 150 человек. При этом отчисляли по малейшей провинности, невзирая ни на что. Это для поступления приветствовались волосатые конечности, а вот на учебу они практически никак не влияли. Более того, за любое твое нарушение откат приходился и по твоим родственникам. И Семену однажды пришлось выслушать получасовую лекцию о том, что можно и что нельзя делать в училище, только из-за того, что однажды он подрался, из-за чего и был строго наказан. Оказалось, что все подобные происшествия тут же становятся известны дядюшке. Все же, с одной стороны, однокашник родственника в начальниках училища, и неплохо, а с другой, на третьем году обучения Семена подставили. Грубо, но действенно. Как сказал после родственник, Семен виноват сам, хотя избежать этого вряд ли бы удалось. Был обычный день, в преддверии какого-то съезда. Училище, в котором находился Семен, располагалось в тогдашней столице Казахстана, городе Алма-Ата. А так как училище хоть и было пожарным, но относилось к МВД, поэтому в любые подобные съезды или другие мероприятия тут же задействовалось по охране общественного порядка. Но курсанты не обижались. С увольнениями в те годы было довольно скромно, а тут, считай, внеплановое увольнение, разве что сразу на троих и с предписанным маршрутом. Поэтому, чаще прогулявшись по нему, выбирался какой-либо кинотеатр, и на час-полтора курсанты скрывались в нем. Ну, во всяком случае, те, у кого не было к кому пойти в городе. В тот день произошло точно так же. Прошвырнувшись по маршруту, группа разделилась на две части, двое из нее отправились смотреть какую-то итальянскую комедию, а Семен смылся к подруге, живущей неподалеку. Патруль должен был завершиться в 9 вечера, поэтому после кино сослуживцы собирались в кафе или куда-то еще, а после он должен был встретиться с ними, и все организованно вернутся в расположение. На место встречи Семен прибыл за полчаса до назначенного времени. Вот только никого из группы там не было ни в назначенное время, ни гораздо позже. В итоге, поняв, что ждать дальше нет смысла, Семен поехал в училище. Прямо на проходной столкнулся с дежурным по училищу, который посмеялся над Семеным ожиданием и произнеся: «Поговорим утром», смылся в неизвестном направлении. А Семен ушел в казарму, где дежурный по дивизиону тут же объявил его самоходчиком. Позже, встретившись с лейтенантом, который был в день происшествия дежурным по училищу, понял, самой большой промашкой было то, что он не дождался его возвращения. Если бы он просидел на КПП около получаса и дождался, когда тот вернется, все бы обошлось. Разумеется, пришлось бы отработать свой самоход на изготовлении какого-нибудь стенда или наглядного пособия, но это было бы ничего не значащей мелочью, по сравнению с тем, что произошло на следующее утро. А на следующее утро весь дивизион гудел, обсуждая самовольную отлучку Семена. При этом Кулдашев и Юлдашев, те курсанты, с кем он находился в патруле, в один голос пели о том, что Семен сам сорвался с маршрута, несмотря на все уговоры остальных. А им пришлось все оставшееся время быть на маршруте вдвоем, и даже разнимать драку, случившуюся там. Драки, разумеется, никакой не было, как позже узнал Семен, но залет состоялся. И уже через какую-то неделю Семен стоял на вытяжку перед родственником, выслушивая долгую нотацию. При этом, хоть последнее и имело место, но была какой-то вялой и почти безразличной. То есть дядюшка, конечно, попенял его за то, что произошло, рассказал, какой он идиот, и о том, что не будь этого залета, уже через несколько месяцев он смог бы продолжить службу в ГДР, где требовался профессиональный пожарный, и куда дядюшка готовил для него направление. Но теперь об этом стоит забыть, как, впрочем, и о блестящей карьере, которая ему предлагалась. Но пока еще не все потеряно. «Годик посидишь дома, Анька», так он называл мою маму, свою сестру, «сделает тебе отсрочку от армии, а там восстановишься и все будет нормально». Но все это произносилось с таким безразличием, что Семен понял, на нем поставили крест. То есть из-за мамы, разумеется, кое-какая помощь все же будет, но блестящей карьеры уже не ожидается. А раз так, то зачем тянуть кота за яйца, то есть хвост, и пытаться выгадать то, чего тебе уже не дадут. И потому, придя домой, сказал, что разочаровался в выбранной профессии, несмотря на укоры, уговоры и слезы, отправился в армию. Повестка на медкомиссию пришла в апреле, после прохождения всех врачей выдали предписание с пометкой в артиллерию для школ с указанной датой прибытия в областной военкомат на 5 мая. Что конкретно это обозначало, Семен примерно предполагал, что это значит, и его это не вдохновляло. К тому же весна, девчонки, обретенная после почти 3 лет пребывания в казарме, давала на подсознание, и Семен решил продлить свои каникулы еще дней на 10, добавив к дате 1. Теперь выходило, что его ждут не 5, а 15 мая. Правда, ближе к этому дню он слегка пожалел о том, что не добавил 2, тогда бы каникулы продлились еще на декаду, но делать было нечего, и он пошел сдаваться. К его удивлению, никаких претензий не произошло. Его зачислили в какую-то команду, в тот же день посадили на поезд и отправили куда-то далеко. Запомнился один случай, произошедший на вокзале перед отправкой. Майор, сопровождающий их команду, спросил, все ли являются комсомольцами, и когда оказалось, что 3 в ВЛКСМ не состоят, тут же развил кипучую деятельность, буквально через полчаса, без каких-либо заявлений, изучения уставов ВЛКСМ, собеседования и прочего, через что в свое время прошел Семен, им вручили комсомольские билеты. «В нашей части служат только комсомольцы», с некоторым опломбом произнес он, и Семен, наверное, впервые понял, как низко пала организация молодежи, если в нее принимают только ради общих показателей, несмотря ни на что. Поездка была долгая и в итоге закончилась в славном городе Воронеже. Выезжая из Ташкента 15 мая при 40-градусной жаре и одетый в легкую футболку и джинсы, Сёма никак не предполагал, что окажется в такой халдрыге, и хотя от вокзала до воинской части было совсем недалеко, потому как последняя находилась в центре города, он основательно замерз. Воинская часть, в которой предстояло служить, относилась к внутренним войскам. Может, именно из-за этого майор, сопровождающий их, молчал как рыба об лёд, ни слова, не говоря о будущем месте службы. На его погонах почему-то висел знак химических войск, а фуражка была с красным, а не с краповым околышем. Причем ее цвет разительно поменялся, стоило сойти с поезда в Воронеже. Первый месяц прошел на войсковом стрельбище, расположенном под Семилуками. Заключался он в интенсивных занятиях по строевой подготовке, изучению уставов внутренней службы, бесконечном наведении порядка в палаточном городке, заключавшемся в добыче белого и светло-коричневого песка из склонов окрестных холмов и посыпании им многочисленных дорожек лагеря. Спали в повалку в палатках, питались неким варевом с песочным хрустом, приготовленным поварами-срочниками в походной кухне. Семен уже в какой-то степени сожалел о том, что исправил дату на своем предписании, потому как если подобное будет продолжаться и дальше, то будет очень грустно. Однако же надолго это не затянулось. После повторного для Семена принятия присяги, лагерь был свернут и всех перевезли обратно в Воронеж. Правда, в самом Воронеже остались немногие. По какому принципу происходило распределение, и тем более откуда командиру стали известны его школьные и училищные спортивные достижения, Семен даже не догадывался, но оказавшись в спецвзводе 2-го батальона, тихонько офигевал от увиденного. А потом начались тренировки, и уже через буквально месяц, Семен с теплотой вспоминал и учебный лагерь, с бесконечной строевой подготовкой на пыльном плацу, и хруст песка в приготовленных там блюдах, и даже пожарное училище с его командиром капитаном Соловьевым, любителем ночных забегов до Айна-Булака и обратно. Пожалуй, ему он даже был в чем-то благодарен, особенно после того, как временно назначенный на должность взводного, только что прибывший из военного училища, лейтенант Гречко, решил устроить большой забег по полной боевой, то есть с автоматами, противогазами и вещмешками, благо хоть без груза. Забег начался от улицы Манежной вниз по Чернавскому мосту на левый берег водохранилища, затем вдоль последнего до Северного моста, по нему на правый берег и по набережной до улицы Цурупы. Причем сам лейтенант выдохся уже на половине пути, хотя и бежал налегке лишь с одним пистолетом Макарова, да еще и в кроссовках, и его пришлось тащить всем попеременно, до самых ворот части. А Семен пер как лось, увешанный со всех сторон автоматами, своих сослуживцев, поддерживая при этом под руки двух дембелей, находящихся слегка не в себе из-за употребленных накануне горячительных напитков, в честь знаменитого приказа. Все же опыт, полученный в училище, дал положительные результаты, да и маршрут с легким спуском в начале и легким подъемом в конце 8-километрового круга, гораздо легче, чем затяжной 9-километровый подъем в сторону высокогорного катка Медиа, и такой же спуск в обратную сторону. Зато уже на следующее утро, стоило Семену взяться за тряпку, для наведения уборки, как подошедший старик отобрал у него орудие труда и вручил веник. По неписанным законам части, влажной уборкой занималась молодежь, не прослужившая еще половину года. Следующие полгода они вооружались вениками, подметая расположение перед влажной уборкой. Черпаки, то есть прослужившие год, вытирали пыль на тумбочках, окнах, подоконниках. А деды руководили наведением порядка, появляясь на глаза, только в присутствии старшины, молдаванина старшего прапорщика Горбу. Попробовавшие было возмутиться, тут же были поставлены на место указанием на то, как они вели себя во время забега. А учитывая, что подобные мероприятия проходят во взводе чуть ли не каждую неделю, предложили тем собрать на себя весь груз и пробежать хотя бы пару кружков вокруг казарм. И если у них все получится, то и разговор будет совершенно другим. В принципе, втянувшись в постоянные тренировки, Семен понимал, что все это идет ему на пользу, но все же было несколько завидно за то, что другие подразделения не сидят на месте, раскатывая по всей стране в тех же Столыпинах или почтовых вагонах фельдъегерской связи. Здесь же кроме тренировок и стрельб ничего подобного не наблюдалось. Демобилизовался Семен сержантом и заместителем командира взвода. Дома его встретила все та же жара, как будто и не прекращающиеся все время его отсутствия и назойливые, на грани приличий приглашения на работу в милицию, порой доходящие до абсурда. Один майор до того распалился, агитируя Семена устроиться к ним в оперативную часть, что стал угрожать тем, что посадит Семена на нары, если тот откажется служить у них. И неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы в этот момент в комнате не появился давний знакомый, случайно оказавшийся здесь и заглянувший на крики, разносившиеся по всему коридору. Майор тут же был поставлен на место, а Семен от греха подальше смылся домой. Дома все складывалось тоже не в лучшую сторону. Мать приставала с постоянными упреками об отсутствии образования и о том, как ей стыдно из-за него смотреть в глаза не только брату, но и соседям и друзьям вместе взятым. Вскоре Семену все это надоело, и он, взяв у отца взаймы 100 рублей, уехал в город Новый, где довольно легко поступил в горный институт на металлургический факультет. И хотя следующие 5 лет он старался как можно реже появляться дома, нотации не прекращались. Вначале мама ругала его за то, что он выбрал самую неудобную профессию, затем за далеко расположенный вуз, за отказ общения и согласия в подборе ему будущей супруги. Последнее было маминой маниакальной идеей. По ее мнению, именно она должна была устроить судьбу сына, так как считала нужным. При этом почему-то на выбор сестры или младшего брата это желание не распространялось, а вот Семен должен был жениться именно по маминому выбору. В итоге, когда Семен самостоятельно выбрал себе будущую супругу и приехал в отпуск с нею вместе, нарвался на такое неприятие и презрение со стороны своей родительницы, что развернулся буквально с порога и уехал даже, не успев опустить на землю чемоданов. Распределение благодаря отличной учебе и красному диплому было свободным, однако учитывая ссору с родителями пришлось выбирать что-то, где предлагали сразу жилье, и его выбор остановился на Бекабадском металлургическом заводе. В принципе, неплохо устроившись вначале сменным мастером, достаточно быстро получил 2-комнатную квартиру, так как к тому времени уже появился сын. Вскоре Семен вырос до должности начальника цеха и уже метил на главного металлурга, когда началась перестройка. Все бы ничего, дружная семья, хорошая квартира, автомобиль, нормальная должность, но перестройка принесла с собой не только новые методы работы, но и новые веяния. И если раньше на заводе работало всего 2 узбека, один из которых занимал должность директора, а второй заведующего столовой, то с некоторых пор все начальствующие должности стали как-то сами собой переходить местному населению. Причем не по праву рождения, все же Семен тоже в 3-м поколении был жителем Узбекистана, а по праву национальности. То есть если ты узбек, значит ты начальник. Любая другая национальность, будь ты хоть гением производства, максимум его заместитель. Причем порой выходило так, что командует начальник, а за все промахи и недочеты отвечает заместитель. Короче говоря, нужно было подыскивать себе место, а иначе, век свободы не видать. И это не просто поговорка, а реальность. Потому как, чтобы перевыполнить план и получить премию, начальник соседнего цеха распорядился изменить технологию покрытия посуды эмалью, в результате чего сильно экономились материалы, а уже на 3-м нагреве тех же кастрюль эмаль просто отслаивалась и осколками разлеталась в разные стороны. Посыпались рекламации и возврат товара, но оказалось, что виноват заместитель, которого мало, что оштрафовали на крупную сумму, так еще и заставили выплачивать алименты пострадавшему, которому отскочивший осколок эмали выжег глаз. Вот и подумаешь потом, стоит ли держаться за завод и квартиру или же нужно искать какое-то другое место. А учитывая, что однажды Семен уже пострадал от действий всяких там кулдашевых-юлдашевых, то тянуть с этим точно не следовало. Впрочем, вскоре вопрос решился очень даже неплохо и главное вовремя. Старый знакомый, с которым он когда-то проходил срочную службу, а после довольно оживленно переписывался, предложил Семену должность начальника цеха на заводе, который он взял в аренду, заделавшись этаким начинающим капиталистом. Разумеется, пока дела шли, не так чтобы и хорошо, и было много нюансов и по перепрофилированию завода, и по выпуску новой продукции, но тем не менее завод где-то и как-то держался на плаву. Для Семена же, это был отличный шанс смены места жительства, и пусть временного, но гарантированного трудоустройства на новом месте. Поэтому не особенно афишируя свой переезд, Семен отправил семью, якобы на отдых, затем освободил квартиру от вещей, отправив их контейнером, и затем продал квартиру. Приватизация только-только начиналась, но в Узбекистане всегда было особое понимание советской власти и прочего, касающегося, например, той же собственности. Поэтому продать квартиру большой сложности не составляло. После чего, спокойно сев на свой автомобиль, выехал за пределы республики, не снимая его с учета. Конечно, в будущем это грозило некоторыми неудобствами, но дело в том, что с некоторых пор на снятом с учета автомобиле было просто невозможно выехать за пределы республики. По какой причине началась эта практика, было неизвестно, но снятые с учета в ГАИ машины вначале просто разворачивали, а чуть позже стали поступать более радикальными методами. Просто высаживали водителя, вызывали эвакуатор и отправляли автомобиль на штрафстоянку. И это был конец. Почему? Да очень просто. Чтобы забрать снятый с учета автомобиль со штрафстоянки, нужно было предъявить паспорт с местной пропиской. А так как владельцы чаще всего снимали автомобили с учета именно для выезда за пределы Узбекистана, то к тому времени и сами оказывались без прописки. И в итоге максимум, что удавалось сделать, это забрать из автомобиля свои вещи и при огромной удаче продать машину за сущие копейки, потому как уже через сутки машина лишалась большей части своих деталей, и доказать, что их сняли уже на месте, не было никакой возможности. По этому поводу даже имелось одно довольно занятное, если не сказать грустное, воспоминание одного знакомого Семена, также выезжавшего из республики на своей автомобиле, развернули и отправили на штрафстоянку. Когда уже на следующий день, тот, решив все дела в свою пользу, появился, чтобы забрать оттуда машину, с изумлением обнаружил, что та вместо недавно замененных новых колес, стоит на каких-то ржавых помятых дисках и вообще без резины. Поднятый им скандал обернулся против него. Как оказалось, по заявлению милиции, отправившей машину на штрафстоянку, причиной для этого стало то, что хозяин ехал по трассе на именно этих дисках, без резины, тем самым портя дорожное покрытие и нарушая правила дорожного движения. В итоге пришлось выплачивать дополнительные штрафы, с трудом покрытые продажей автомобиля на месте по комиссионным ценам. Выезжая же за пределы республики на автомобиле с местными номерами, подобного беспредела удавалось легко избежать. Вопросов при этом не задавали, понимая, что автомобиль так или иначе все равно рано или поздно вернется назад. Денег, собранных от продажи квартиры, плюс собственных накоплений, хватило на покупку древнего домика, требующего хорошего ремонта. Но все рано это была удача, потому как даже продав все, что только можно, в другом случае светила покупка максимум однокомнатной хрущобы. Именно так произошло с его двоюродной теткой, которая, продав четырехкомнатную квартиру по линии метро в Ташкенте, сумела по приезду приобрести лишь комнату в коммуналке. А свой дом – это свой дом. Ремонт главное начать, а дальше – как пойдет. Зато есть небольшой участочек для забав жены и дочери, просторный гараж, которого хватит на два автомобиля. Пусть впритык, но все же. Похоже, старый хозяин занимался ремонтом, потому и такой гараж, причем не с выходом на проезжую часть, а несколько в глубине двора. Потому перед гаражом можно воткнуть еще пару автомобилей и мощные железные ворота с отдельно стоящей калиткой. Пожалуй, самая новая и надежная часть дома. Конечно, жена была несколько недовольна тем, что гараж занимает много места и крадет, считай, половину участка, который можно было бы засадить картошкой или помидорами. Но позже успокоилась, решив, что даже того, что осталось ей за глаза, посадив в первый год на всем участке картошку, которую в Ташкенте почему-то не сажали, или сажали совсем немного, жена прокляла все на свете, пропалывая ее и обирая жуков. А после того, как помимо собственного очень невеликого урожая пришлось еще и докупать, чтобы хватило на зиму, зареклась вообще заниматься ею. Тем более, что и опыта огородничества, по большому счету, у нее не имелось. В самом конце огородика обнаружился небольшой пустырь, размерами примерно 3-6 метров, на котором ничего не росло и у старого хозяина, и всеми стараниями у жены. В итоге Семен решил поставить там баню. С баней в результате ничего не вышло, а вот сарайчик с навесом для летнего чаепития и протянутыми веревками для сушки белья получился, что надо. И семья частенько собиралась там в летние деньки, чтобы обсудить свои проблемы и попить чаю в собственном садике. Ремонт в доме тоже довольно быстро произвели и решили на этом остановиться. По словам жены, чистенько, крепенько и на наш век хватит, а дети пусть сами думают, что им нужно. И хотя последние вскоре создали собственные семьи и поразъехались кто куда, но дочь подарила вначале одного, а следом и второго внука, и детский смех вернулся в дом стариков. Сын пока не торопился, делая себе карьеру в полиции, но тоже вроде бы что-то намечалось. Нет, все же стоит прогуляться, решил Семен Маркович и вышел во двор. Пройдя несколько раз из угла в угол, решил, что стоит немного передохнуть. Вынеся из гаража старый шезлонг, когда-то выпускавшийся на Бекабадском заводе и по случаю приобретенный для отдыха на лоджии, и установив его в тени виноградника, прилег, наслаждаясь теплом и легким ветерком, который, казалось, никогда не прекращается в этом городе. Дело в том, что примерно за 2 года до описываемых событий он потерял ногу. Врачи говорили, что во всем виновато его курение. Он не отрицал, все возможно, но переживал по этому поводу достаточно сильно, тем более считая, что в ампутированной ноге большая часть лежит не на сигаретах, а на нем самом. Ведь другие же курят точно так же и ничего, прекрасно гуляют на своих двоих и не жалуются. Вначале появилась легкая боль. Пройдешься, бывало, и начинает зудеть. Остановишься, перекуришь и пошел дальше. Вроде и боль прошла, и все хорошо, но однажды скрутило так, что еле отдышался. А в поликлинике молодой врач выслушал его жалобы и даже не стал смотреть. Типа ничего страшного, видимо, легкий вывих. Семен Маркович слегка успокоился, но уже через неделю приступ повторился, из-за чего он вновь обратился в поликлинику, но теперь уже к своему врачу, который до этого дня был в отпуске. Тот попросил поднять штанину и долго щупал ноги Семена, после чего накинулся на него с претензиями о том, что тот совсем не бережет свое здоровье и ему давно пора было обратиться к врачу, если он не желает осложнений. Семен попытался объяснить, что неделю назад приходил сюда, но новый врач Гасанов сказал, что это вывих и даже не стал смотреть. Тут же последовал монолог о современных врачах-недоучках, который Семен Маркович, хоть и внимательно выслушал, но пользы для себя не обнаружил. Так или иначе, но врач выписал направление на углубленное обследование и направил его в 8-ю городскую больницу. Там достаточно быстро поставили диагноз и предложили лечь на недельку, дабы привести состояние больного в относительную норму, и предупредили, что с атеросклерозом лучше не шутить, а раз в полгода ложиться на капельницу, дабы поддерживать себя в тонусе, так сказать. И еще категорически указали на то, что нужно бросить курить, иначе последствия окажутся не слишком приятными. Курить Семен Маркович, разумеется, не бросил, но на капельнице прилег, все же лишний отдых, кто ж от него откажется. Но стоило заселиться в палату, как вновь нарвался на молодого выпускника медицинского института, который сходу предложил операцию по шунтированию артерий. Тот с таким жаром уговаривал Семена Марковича, обещая все возможные блага, что тот начал сомневаться, а вдруг это действительно поможет и он выздоровеет. И в итоге, поддавшись уговорам, согласился. Чуть позже оказалось, что молодому врачу нужно было доказать свою идею, для чего брались два больных с совершенно одинаковым диагнозом и делались две одинаковые операции. Но одного перед операцией дополнительно обрабатывали каким-то раствором, а другой проходил операцию так, как это выполнялось обычно. Итог оказался плачевен для обоих пациентов. Шунтирование хватило на несколько месяцев, после чего вены вновь оказались забиты. Зато у Семена Марковича вначале появилась боль в большом пальце ноги, а затем образовалась гангрена. В итоге последовали новые операции, в которых вначале отрезали половину ступни, а после и всю ногу на треть выше бедра, как было сказано в медицинском заключении. Когда же молодому врачу предъявили претензию, он просто отказался от ответственности, сказав: «А кто вас заставлял? Вы сами захотели. Могли бы на общих основаниях проводить раз в полгода капельницу, и ничего этого бы не произошло. Тем более предоставленные вами данные УСКТ говорили о легкой форме заболевания. И кто там с пеной у рта доказывает, что у нас проводятся эксперименты на людях? Нет никаких экспериментов, все происходит по собственному желанию больного, и никак иначе». В общем, в итоге Семен Маркович остался без ноги, и именно поэтому его передвижения ограничивались собственным двором. Откинувшись на мягкую матерчатую спинку, Семен Маркович о чем-то задумался, потом, что-то вспомнив, попытался резво приподняться, и в этот момент у него вдруг прихватило сердце. «Все же резвость противопоказана в моем возрасте», — успел подумать он и, вновь откинувшись на спинку шезлонга, потерял сознание. Глава 2. Леха. 2. Длинный. Длинный, ты что, уснул там, или жрать не хочешь? Иди давай, ухо уже поспело. Голос, услышанный сидящим с удочкой реки пареньком, заставил последнего встрепенуться, и тот от неожиданности, перекувыркнувшись через голову, оказался в реке. Тут же, выбравшись из довольно холодной воды, он вылез на берег и удивленно огляделся вокруг. «Длинный, ты что, уснул, что ли? Ну ты даешь, вот и отправляю тебя за добычей», — раздался смех приятеля. Мальчишка, выбравшийся из воды, тем временем как бы находился в некоторой прострации, не совсем понимая, что происходит. Он, находясь на месте, с удивлением оглядывался вокруг, словно вдруг оказался в незнакомом для себя месте. Потом начал рассматривать себя. Ноги, вытягивая их поочередно и зачем-то ощупывая, поднимая одну из штанин и внимательно разглядывая колени, икры, руки, поднося ладони к лицу и рассматривая каждый палец в отдельности. Затем вдруг, приподнявшись и встав на колени, продвинулся к самой воде и, раздвинув ладонью, плавающий на поверхности какой-то мусор, долго вглядывался в собственное отражение, будто видел его впервые в жизни. Подошедший к берегу паренек вначале удивленно смотрел на действия своего друга и даже слегка посмеивался над ним, но в какой-то момент его лицо вдруг приобрело серьезное выражение, и он со словами «Чур, меня», неистово перекрестился, и, подскочив к стоящему у воды подростку, решительно развернул того в свою сторону. «Ты, что, длинный, умом тронулся?» — с тревогой воскликнул он слегка испуганно, но, увидев улыбающееся лицо и вполне осмысленный взгляд, вновь перекрестился. «Тьфу, ты, опять твои дурацкие шуточки, а я уж было подумал, все, допрыгался приятель, жрать-то будешь, или продолжишь убогого изображать?» Приятель прямо с колен взвился вверх из гробастов дружка, покачал его из стороны в сторону, пародируя цирковых борцов, а затем неожиданно для последнего, вдруг слегка присев на одну ногу, ловко перекинул друга через свое плечо, немного подправил его полет, и в итоге лепеха со всего маха улетел в реку. Следом за ним, туда же сиганул и его товарищ. Дальше последовали шумные водные игры с догонялками, легким подтоплением, нырянием с плеч друга. В конце концов, накупавшись, мальчишки выбрались на берег и только разлеглись на травке, как лепеха вскочил как ужаленный и, кинувшись к котелку, заорал: «Блин, шутник недоделанный, из-за тебя чуть ухо не сгорело, уши пошутить нельзя», — произнес поднявшийся на ноги и двинувшийся к котелку приятель, хлопнув по плечу друга. «Ну, что, давай твое хлебово попробуем, шеф, ты говори, да не заговаривайся», — возмущенно воскликнул тот. «Какой такой шеф? Шеф-повар, так в дорогих кабаках главную кухарку кличут. Ты меня бабой, что ли, назвал? Ну что ты, лепеха, хватит, успокойся уже. Это только у нас кухарка баба, а в заграницах повар завсегда мужик. Все у них не как у людей». Устроившись у котелка, подвешенного над огнем, приятели достали по ложке и, перемешав варево, принялись осторожно есть. Что может быть вкуснее ухи, сваренной из нескольких сортов рыбы, да еще и на воде, где эта рыба полчаса назад плавала? Во всяком случае, поглощавшие в данный момент уху думали именно так. «Хлебца бы еще, не гневи бога, и так живем, как баре. Да ладно те, уши помечтать нельзя». Плотненько пообедав, друзья облизали и спрятали ложки, затем длинный достал из небольшого заплечного мешка, лежащего возле костерка, слегка помятую сине-красную пачку папирос кино, и протянул ее приятелю, после чего достал одну папиросу себе, обстучал о край пачки, дунул внутрь и, ловким движением смяв мундштук, прикурил от взятого из костерка уголька. Откинувшись на траву, друзья пускали дым и, тихонько переговариваясь между собой, решали, чем займутся дальше. «Не лепих, здесь, конечно, хорошо, но лето скоро закончится, что делать будем? Опять к кривому прибиваться, так ведь не выйдет, сам знаешь. Может, в Ташкент, говорят, там тепло и сытно. Сдался тебе этот Ташкент, я бы лучше к морю. Гагры, Сочи, Крым, наконец. Хотя нет, в Крым не нужно, а вот Одесса другое дело. Откуда знаешь? Был там? Откуда? От верблюда. От кого? Неважно». Приятель глубоко затянулся, тонкой струйкой выпустил дым и, уставившись куда-то вдаль, о чем-то задумался. Лепеха, видя, что тот о чем-то задумался, осторожно отодвинулся в сторону, стараясь не мешать ему, а чуть позже, также тихо снял с рогулик котелок и спустился к берегу реки, чтобы выбросить оставшиеся на дне кости и помыть посуду. В такие мгновения, как он уже неоднократно убеждался, отвлекать длинного не стоило. Леха мыл котелок и время от времени поглядывал на своего друга, вспоминая и недавнюю жизнь, и то, как он обрел брата. Длинный появился в Лехиной жизни внезапно и сразу же стал и лучшим другом, и даже в какой-то степени братом. Леха и сам не понимал, как такое могло произойти, но это произошло, и он ни разу не пожалел об этом. Мало того, что приятель оберегал его от любых невзгод, так еще и с ним было просто интересно. Длинный знал множество историй, мог часами рассказывать их, и всегда его рассказы были настолько интересные и захватывающие, что Леха будто сам был участником этих событий и ярко представлял все образы. До появления Длинного Леха занимал место в банде Кривого, скорее, мальчика для битья, того, над кем можно было спокойно поиздеваться, не ожидая ответа. И это проявлялось во всем. Чтобы заработать кусок хлеба, подчас добытый им самим, приходилось исполнять самые нелепые пожелания Кривого. А когда было уж совсем голодно или невмоготу, то Кривой отправлял его на паперть просить милостыню. А для Лехи не было большим унижением, чем протянуть руку и попросить подаяние. При этом сам Кривой все время находился неподалеку, и стоило Лехе опустить руку, как тут же оказывался возле него и отвешивал тумака, а порой просто со всего маха расшвыривал с таким трудом собранные монетки и корочки хлеба, и их приходилось собирать, ползая на коленях и выковыривая порой из грязи. Когда-то давно он жил во вполне обеспеченной семье. Отец служил инженером на железной дороге, а мать обреталась дома, следя за порядком и обеспечивая уют для любимого Алешеньки. Алешенька был единственным и, наверное, самым желанным ребенком, но не из-за того, что родители не хотели иметь нескольких детей, а как раз наоборот. Просто, не все получается так, как этого желаешь. Конечно, с ним не делились такими сокровенными мыслями по причине его малолетства, но с момента его рождения он не знал отказа ни в чем. Ткнул пальцем в понравившуюся вещь, и она вскоре оказывалась у него, и все было бы хорошо, но в один прекрасный момент отца вдруг объявили недобитым буржуем и уволили с работы, а Леха вместе с родителями вдруг из огромного дома с множеством комнат и приходящей прислугой вдруг оказались в крохотной комнатушке какого-то флигеля, где даже не имелось собственной печки, и зимой порой было очень холодно. В один из дней отец не вернулся вечером домой, а на следующее утро ломовой извозчик привез его тело. Из разговоров мамы с милицией он понял, что отца зарезали бандиты в каком-то переулке и ограбив раздели до исподнего, причем изувечив настолько, что его едва можно было узнать. Потом они с мамой долго ехали куда-то на поезде, в грязном вагоне и с шумными и пьяными соседями, которые почему-то называли маму буржуйской подстилкой, а самого Леху – ублюдком. Городок, в котором они сошли с поезда, был больше похож на большую деревню, с древними перекосившимися избами, непролазными разбитыми дорогами и утопающими в грязи деревянными тротуарами. Стоило матери постучаться в двери какой-то избы, как вышедший на ее стук мужик обругал ее грязными словами и пригрозил спустить собак, если она появится здесь еще раз. Все это было очень странно, потому что всю дорогу сюда мама успокаивала Алешеньку, уговаривая его немного потерпеть. Рассказывала, что они скоро приедут к ее родной сестре, которой она сама помогала всю жизнь, и теперь та просто не сможет отказать ей в столь малом. Потом они ночевали на вокзале, снова долго ехали в каком-то поезде, а потом Леха заболел и пришел в себя уже в какой-то то ли больнице, то ли приюте. Мамы рядом почему-то не оказалось. Дни мелькали за днями, и единственными светлыми воспоминаниями были те, когда ему удавалось набить желудок. Все эти дни он помнил очень отчетливо, и когда приходилось засыпать натощак, вспоминал их и засыпал, представляя себя сытым и счастливым. С Кривым было тяжело. Он мог без какой-либо причины огреть Леху тем, что попадется под руку, оставить голодным, просто как он выражался, из любви к искусству, а мог поставить его на колченогую, качающуюся табуретку по стойке смирно и заставить без устали желать себе приятного аппетита, в то время как сам насыщался всем тем, что Леха смог добыть за весь день. Стоять, вытянувшись всем телом, было ужасно неудобно, а стоило лишь попытаться слегка расслабиться, как табуретка грозила свалиться на бок. А если подобное замечал Кривой, который, несмотря на свое прозвище, все прекрасно видел, то тут же следовало неотвратимое наказание. Все было именно так, но без Кривого было еще хуже. Пока он не прибился к его ватаге, его мог обидеть кто угодно, потому как защиты ждать было неокуда. Он был ничей, а, следовательно, за него никто бы не сказал слова. Длинный появился неизвестно откуда. Вначале он вел себя очень странно. Появившись совершенно оборванным, грязным, до изумления заросшим и с таким количеством вшей и блох, что находиться рядом с ним не было никакой возможности. Казалось, что скачущие по нему блохи только того и ждут, чтобы по приказу своего носителя хозяина наброситься на любого обидчика и сожрать его. Он почти не разговаривал и не мог толком объяснить, откуда взялся и где жил до этого момента. При этом постоянно путался в текущих датах и реалиях, а когда оставался один, замирал в одном положении и мог долго сидеть на одном месте, вглядываясь в одному ему известные дали. Его даже считали тронутым умом, потому особо и не задевали и даже подкармливали. А спустя несколько дней он вдруг исчез, никому об этом не сказав. Вот вроде бы только что был рядом, и вдруг его не оказалось. Некоторое время о нем еще вспоминали, но уже на следующий день нашлись более интересные темы и о нем забыли. Но прошла всего лишь неделя, и тут вдруг он вернулся назад, и это было что-то поразительное. Помня его первое появление, это было небо и земля. Не сказать, чтобы он был одет словно щеголь, но на нем была вполне добротная одежда, хоть и видно, что снятая с чужого плеча, но тем не менее чистая и уж точно не найденная на помойке. Вместо лаптей, обмотанных какими-то тряпками, вполне приличные, если не сказать большего, сапоги, с зеркальным блеском и лихо заломленными голенищами. Фуражка-хулиганка, со слегка переломленным козырьком, мечта всех беспризорников городка, венчала его начисто обритую голову и придавала ему особый лоск. Сейчас он больше походил на одного из Иванов, нежели на бесправного беспризорника. Более того, он притащил с собой довольно вместительный заплечный мешок с хлебом, парой кругов колбасы и фруктами. А на все вопросы, где взял такое богатство, отвечал: добрые люди поделились. Все находящиеся в логове пацаны радостно набивали свои изголодавшиеся желудки, когда в дверном проеме показался Кривой со своими прихлебателями. Кривой был в бешенстве. Еще бы, его атамана в атаге не поставили в известности, даже не стали дожидаться, принявшись жрать подачку пришлого, который сам никто, и звать его никак. Это ли не умаление достоинства, или пришлый хочет занять его место? Если бы не хотел, то должен был прийти именно к нему, а уже после с его, Кривого, одобрения угощать остальных. Он что, правил не знает? Накручивая себя подобными вопросами, Кривой в бешенстве вскочил на стол, за которым устроилась малышня, и начал ногами расшвыривать еду, топча и скидывая ее со стола. Малыши, да и многие другие, уже не раз попадавшие под горячую руку атамана, вскочили со своих мест и, отбежав от стола, постарались прикинуться ветошью, только бы не попасть под его горячую руку. Единственный, кто, пожалуй, не испугался взбесившегося главаря, оказался Длинный. Он несколько секунд смотрел на беснующегося Кривого, расхаживающего по столу, выкрикивающего оскорбления и грозящего всеми карами нарушившему его порядок, а после спокойно произнес: «Слезь со стола, придурок, хватит жратву портить, хочешь разобраться, я здесь». И этот негромкий спокойный голос оказался почему-то действеннее, чем все, что еще мгновение назад обещал главарь. Мгновенно остановившись, Кривой из-под лобья оглядел притихшую толпу, жавшуюся к стенам, перевел взгляд на пришлого и с ревом разъяренного быка кинулся на Длинного. Леха не видел, что именно произошло, так как в этот момент от страха зажмурился, постарался еще больше вжаться в стену, прекрасно понимая, что чем бы ни закончилась стычка, больше всех достанется именно ему. Так уж повелось с самого первого дня. В этот момент рев вдруг внезапно стих, и Леха, приоткрыв глаза, вдруг увидел спокойно стоящего пришлого паренька и Кривого, пластом лежащего на полу заброшенного дома, где обитала его банда. При этом все находящиеся в комнате пацаны замерли неверящими глазами, смотря на происходящее. Паренек слегка наклонился над лежащим атаманом и спокойно произнес: «Мне твое место в хер не впилось, просто хотел отблагодарить за приют, но похоже, мне здесь не рады. Что ж, каждому свое». И, выпрямившись, повернулся и спокойно пошел на выход. В этот момент пришедший себя Кривой, пытаясь сохранить или восстановить остатки утраченного авторитета, вытащил из-за пазухи нож и со всего маха кинул его в спину Длинного. О том, что Кривой мастер метания ножей, знали все. Все свободное время, которого у него было больше, чем у кого-то еще, он только и занимался тем, что тренировался в метании ножа, привлекая к своим тренировкам всех прибившихся малышей. Часть из них бегала по комнате с деревянными щитами, изображая мишени, а кто-то возвращал нож хозяину, если тот по каким-то причинам промажет и нож улетит в сторону. Впрочем, последнее с каждым днем случалось все реже и реже. «Берегись!» — во все горло заорал Леха, сам не зная, как у него хватило смелости предупредить паренька, и прекрасно осознавая, к каким последствиям все это приведет. Длинный в тот же момент будто бы сломался пополам, одновременно падая на колени и разворачивая корпус назад. Взметнувшаяся при этом вверх его правая рука, казалось, небрежно выхватила из воздуха нож, летящий в него. Осмотрев выхваченный нож, Длинный произнес единственное слово: «Дрянь», и почти без замаха, только слегка шевельнув кистью, отправил нож обратно. Тот пролетел через всю комнату и почти по самую рукоять воткнулся в висящую на стене доску с изображением императора Николая II, которую Кривой часто использовал вместо мишени. После, повернувшись к атаману, презрительно произнес: «Не советую, следующий будет твоим, тогда точно окривишь». Леха, скосив взгляд на портрет императора, заметил, что нож, пущенный рукой Длинного, вошел прямо в глаз портрета. И судя по тому, как Кривой вдруг сжался, Было понятно, что он испугался. Длинный же, проходя мимо Лехи, вдруг на мгновение остановился и спросил: «Пойдешь со мной?» «Да», только и сумел выдавить из себя Леха, уже представляя, что бы с ним было, если бы Длинный не произнес этих слов. Глава 3. Леха. Продолжение. 3. Сколько ни пытался Леха узнать имя напарника, так ничего у него и не вышло. На все вопросы был один ответ, указывающий на действительно выдающийся рост напарника. Когда же Леха основательно надоел ему, то приятель объявил, что с этого момента и Леха лишается своего имени, и теперь будет только Лепихой, и никак иначе. Как бы невероятно это ни звучало, но Лехе это пришлось по душе, особенно после какого-то необыкновенного рассказа Длинного о красноармейцах-диверсантах. Последнее слово было не слишком понятно, но сам рассказ открыл перед ним такие дали, что просто дух захватывало. Так вот, эти необыкновенные воины пользовались между собой только прозвищами-позывными. Как сказал Длинный, это было сделано специально, чтобы в случае попадания в плен никто не узнал их настоящего имени. Да и в бою проще было позвать по прозвищу, чем выговаривать Длинное. «Товарищ красноармеец-диверсант, не будете ли вы столь любезны и не соблаговолите ли вы занять вон ту высоту, которую нужно будет удерживать некоторое время, до подхода основных сил Красной Армии?» Леха, наверное, хохотал минут 5, когда услышал эту тираду из уст своего приятеля. В городе, в котором они изредка появлялись, все было по-старому. Пацаны, встречавшиеся им из ватаги Кривого, тут же переходили на другую сторону улицы и старались не только не разговаривать с ними, но по возможности даже не замечать их. Пойманный однажды врасплох один из малышей, чуть ли не на коленях просил отпустить его и постоянно оглядывался вокруг. Как выяснилось из короткого разговора, Кривой строго-настрого предупредил всех поголовно, что если кого-то из них заметит, хотя бы приветствующих Длинного или Леху, тут же выгонит из банды. А в преддверии скорой зимы это было фатально. Как это было ни странно для Лехи, но сейчас, когда вместо ватаги пацанов, он находился под опекой Длинного, жить стало гораздо проще. И это касалось всего. В первый же день, поставив Лепиху у забора какого-то дома, как он выразился, на шухере, Длинный, легко перемахнув через забор, исчез на пару минут, а после вдруг появился уже почти в сотне метров от него, с охапкой каких-то тряпок. Как он умудрился проделать все это быстро и незаметно, было непонятно. Леха так и не сообразил, как его приятелю удалось провернуть такой трюк. Ведь даже просто пробежать такое расстояние и то бы заняло не меньше этого времени, а тут он успел не только пробежать, но и найти нужную одежду. Правда, сразу заполучить ее Лепихе не удалось. Вначале они отправились к реке, где Длинный приказал другу полностью разоблачиться и хорошенько искупаться, используя вместо давно забытого мыла растертые корни обыкновенного камыша. Правда, он называл их айром, и эти корни действительно вполне нормально мылились и помогали отмыть давно застаревшую грязь. А где они не справлялись, прекрасно помогала обычная прибрежная глина, смешанная с песком. Потом, с помощью неизвестно откуда появившегося у него в руках ножа, Длинный вначале грубо обкорнал, а затем начисто выбрил Лехину голову, не оставив на ней ни единого волоска, разве что, не тронув бровей и ресниц, хотя, явно прицеливался и к ним, покачивая нож с такой страшненькой ухмылкой, что Леха чуть не обделался от его взгляда. После чего последовало повторное купание, но уже с мытьем начисто лишенный волос головы. И только после того, как Леха обсох, а Длинный внимательно осмотрел все его тело на предмет, как он выразился, отсутствие квартирантов, отдал ему достаточно приличные, хотя и несколько большеватые портки, которые пришлось подвязать веревкой. А вот толстовка, врученная мгновением позже, оказалась как раз в пору, как будто и шилась именно на него. Правда, не было обувки, а использовать старые, как выразился приятель, говнодавы, он не разрешил, отшвырнув их куда-то в сторону. Вообще, из уст нового приятеля порой вылетали такие слова или обороты речи, что Лепеха на некоторое время просто терялся, не понимая, что ему говорят. Впрочем, Длинный всегда или разъяснял, или старался подобрать какие-то другие слова, чтобы становилось понятнее. «Ничего, потерпишь», — сказал он. «Лето на дворе, можно и босиком походить. У тебя какой, какой, кстати, размер?» «Размер чего?» — осторожно спросил Лепеха. «Ну да», — задумчиво произнес Длинный. «Это я погорячился. Откуда тебе знать о головастых французах и принятых ими единицах размера обуви?» И тут же вывалил на голову приятелю целый рассказ о размерах обуви. «Вообще-то», — говорил он, — «разделять обувь по размерам, придумали англичане, когда запустили массовое производство. Но чтобы как-то выделиться среди остальных прочих, размер обуви решили привязать к ячменному зерну, длина которого была чуть больше 8 мм. Но этого им показалось мало, для экономии цифр, в отличие от Европы, измеряющей размер от нуля, они измеряли размер от минимальной практичной длины, для детей с 12 зерен, для взрослых с 25 зерен. Детские размеры заканчивались на 13,5, а дальше уже шли взрослые размеры, начиная с 3. Американцы пошли еще дальше, они изменили минимальную практичную длину, от которой начинались считаться размеры, причем ввели разделение на мужской и женский размер. Таким образом, для детей размеры считаются с минимальной длины 11,67, для мужчин с 24, для женщин с 22,5. Поскольку шаг между целыми размерами у них получился очень большой, треть дюйма это все же по более чем 2/3 сантиметра, для пущей точности обувь стали делать с шагом в полразмера. Например, размер 8, потом размер 8, потом размер 9, ну и так далее. А вот французы, которые были головастые парни, решили в качестве единицы длины использовать рисраинт 0,26 дюйма, а после того, как ввели метрическую систему, изобретенную ими же сантиметра, сие прижилось, и это и есть те размеры, которые мы видим, в основном, на своих тапках и другой обуви. То есть, например, 37-й размер, это 37 парижских пунктов. Леха внимательно слушал приятеля и в очередной раз поражался его знанием, берущимся непонятно откуда. А самым изумительным было то, что чтобы длинный не рассказывал, было просто до невозможности интересно. После окончания монолога длинный усадил Леху на землю, затребовав себе его ногу, долго пытался с помощью подручных материалов определить длину Лепихиной стопы. Это было необычно и немного щекотно, но в итоге, длинный все же что-то намерил и озвучил результат, который, судя по его словам, оказался равен 34 парижским пунктам. Но это так, глупости. Почему-то тут же выдал он, все равно мерить придется. Кто его знает, где сейчас на обуви ставят эти цифры, и будут ли они вообще. А еще по мнению Лехи, у приятеля было совершенно пофигистическое и презрительное, по его же словам, отношение к власти. Если они плюют на своих детей, предпочитая пропивать деньги, чем обеспечивать в первую очередь их, говорил он. Почему я должен жить по их правилам? Разумеется, друзья понимали, что еще местами идет война, что многие города в разрухе, что порой самим пожрать нечего, а тут еще беспризорников выручай. Но все это касалось скорее большинства населения, в то время как те, от кого зависело и снабжение, и благосостояние остальных, предаются бесконечным пьянкам и блядкам, вместо того, чтобы заниматься непосредственно своими обязанностями. Как тот же главный мент, присланный из самой Москвы, вместо ловли преступников, разъезжает на личном автомобиле с облепившими его хохочущими девочками вместе с местным Иваном, имя которого было известно всем жителям городка. А все остальные стражи порядка подражают своему командиру, пьянствуя и обирая мелких торговок. А случись какое происшествие, так если и появляются, то уже после того, как все давно разбежались, и даже успели позабыть, что там происходило. Первым совместным делом, на которое они пошли, было ограбление продуктового склада. Причем взяли его они с такой легкостью и даже изяществом, что Лепеха некоторое время просто не мог сообразить, почему до этого никто не додумался раньше. Уж Кривой-то должен был сделать подобную попытку, особенно учитывая его рассказы о том, как он обворовывал беспечных селян на рынке и продукты в лавках незадачливых торговок. При этом все его рассказы обрастали такими приключениями, что порой казалось, Кривому приходилось прикопать половину города, чтобы разжиться хотя бы одной булочкой. Хотя, учитывая последние события, Леха все больше убеждался в том, что все эти рассказы были нужны только для поднятия авторитета, а на самом деле Кривой боялся лишний раз даже покинуть свое убежище, довольствуясь тем, что приносили члены его ватаги. Здесь же было все иначе. Длинный, если что-то и рассказывал, то скорее истории, совсем не относящиеся к нему лично, то есть или увиденные, или услышанные, или прочитанные им, но никак не те, в которых он принимал участие. И то, как легко они сумели обнести склад, услышь Леха эту историю, например, от того же Кривого, ни за что бы ему не поверил. А произошло все достаточно просто. Сторожка представляла собой небольшое выгороженное помещение, непосредственно примыкающее к дверям склада, с небольшим застекленным оконцем и довольно мощной решеткой из кованых металлических прутьев. В течение нескольких вечеров они следили за сторожем, охраняющим этот склад, и заметили, что тот, заступив на ночное дежурство, всегда в определенное время садился ужинать. Плотно перекусив, сторож выходил на крылечко, где присаживался на чурбачок и не торопясь выкуривал самокрутку, после чего, оставив в прихожей свою берданку, прикрывал входную дверь своей сторожки и быстренько перебегал через дорогу к стоящему неподалеку скворечнику уборной, где, прикрыв дверь, справлял свои надобности, после чего, вернувшись, закрывал за собою дверь и укладывался спать. «Страна непуганных идиотов!» — воскликнул Длинный после очередного вечера слежки.